Глава 15. Она нашла его в 4:00 утра и принесла тяжелое тело Джонни домой, к Молли. В квартире царил страшный холод. Молли зябко куталась в халат, поэтому Синди решила не снимать пальто. Линолеум казался серым от глубоко въевшейся в него грязи, но вовсе не потому, что Молли не убиралась. Просто пыль и грязь за много лет настолько глубоко въелись в истертый десятками ног линолеум, что отскрести его уже не было никакой возможности. Стены и потолок кухни покрывал накопившийся за много лет слой сажи. Стекла были чистыми, но краска на подоконниках от старости облупилась и крошилась под пальцами. Отвратительный смрад мочи, наполнявший подъезд, просачивался и внутрь квартиры. От кухонной плиты пахло стряпнёй и немного газом. На стене кухни висел большой цветной календарь, на котором 4 мартышки весело резались в карты. Остальные стены казались пустыми и голыми. Посреди кухни стоял стол и несколько стульев, но крышка стола была вся в старых порезах от ножа, а ножки стульев покривились от времени, будто скрюченные ревматизмом пальцы. Возле раковины стоял радиоприемник. Тут же стояло и корыто. Его, очевидно, использовали и для мытья, в тех редких случаях, когда в доме была горячая вода. Они с трудом втащили Джимми в ту комнату, где стояла кровать, и вызвали доктора. Через 10 минут он постучал в дверь. Высокий, худощавый негр, живший на Голден Эйдж. Он еще на пороге подозрительно втянул носом застоявшийся воздух, покачал головой и направился к Джонни. Обе женщины остались ждать в кухне. Он провел в комнате не менее 1/4 часа. Выйдя оттуда, доктор плотно прикрыл за собой дверь в спальню и сел к столу выписать рецепт. «Как он?» — взволнованно спросила Синди. «С рукой совсем плохо», — доктор покачал головой. «Сделал ему укол пенициллина, обработал, но... боюсь, что этого недостаточно». «Что это значит?» «Ну, что ж, жаль, конечно, но, боюсь, без ампутации не обойтись». «Отрезать? Но как же ему потом жить, да еще без правой руки?» «Что ему делать, доктор? Неужели вы и вправду считаете?» «Не стоит заранее отчаиваться. Надо посмотреть, как пойдет дело. Сейчас еще рано говорить». Доктор замялся. Ладонь у него тоже сильно изранена. И такие же раны по всей длине руки. Очень похоже на укус. Может, собака? Он сокрушенно покачал головой. «Но... с ним все будет хорошо». «То есть хотите сказать, выживет ли он?» «Да, конечно, жить он будет. Парень потерял много крови, изголодался, да и перенести ему, судя по всему, пришлось немало. Последствия шока, знаете ли. Но он выживет. Боюсь, ночью его будут мучить кошмары. У него лихорадка, без конца бормочет что-то о люке, каких-то крысах, да еще о катере. Кажется, в последнее время ему приходилось несладко». Кивнув, Синди до боли закусила губу. «Я дал ему кое-что, чтобы он спокойнее спал ночью. А с этим рецептом утром сходите в аптеку и давайте ему по 2 таблетки, если он будет плохо спать. А я забегу после обеда, посмотрю, как он». «Понятно». Упавшим голосом пробормотала Синди. «Самое главное — покой. Пусть как можно больше отдыхает. А рука?» «Если положение будет безвыходное, ее придется отнять, поместим его в больницу». «Послушайте, вам не следует. То есть я хотел сказать, черт побери, да ведь на свете сколько угодно людей без рук, без ног». И даже хуже, и все они живы, здоровы и счастливы. В конце концов, это еще не конец. «Чернокожих?» — очень тихо спросила Молли. Доктор не опустил глаз. «Чернокожих?» — — кивнул он. Завернув колпачок ручки, он сунул ее в карман и поднялся. «Сколько мы вам должны, доктор?» — спросила Синди. «Можете заплатить потом», — ответил доктор. «Думаю, вам обеим не мешало бы поспать, если в рану попала инфекция. Что ж, посмотрим». Накинув пальто, он попрощался и вышел. Было 6:20, когда он открыл глаза. Вскинувшись, Джонни рывком сел в постели, стиснул кулаки и вскрикнул, лихорадочно озираясь по сторонам. Синди и Молли тут же бросились к нему. Он смотрел на них, не узнавая. В глазах стояла пелена. Потом, тяжело дыша, он откинулся на подушки. «Бежать? Почему бежать?» — забормотал он. «Почему? Почему?» Синди решила, что он все еще бредит. Стараясь его успокоить, она нежно положила руку ему на лоб. «Полиция нашла убийцу Луиса, Джонни. Все хорошо, милый. Все будет хорошо». И только самому Джонни было известно, что это не так. И вряд ли когда-нибудь так будет. Читал Валерий Стельмащук. Ноябрь, 2020 год.